Часть шестая. Борщ на кухне и скелет в шкафу. Глава первая. Где-то внизу у стилобата гостиницы слышались крики и вой сирены. Я перегнулась за каменный выступ и успела заметить Фролова, изучающего звезду на шпиле. Помимо командора там был и Обухов, и еще с десяток незнакомых кромешников, распылявших по округе какой-то газ. Я поспешно прижалась к стене, закрывая с собой Воронцова. Неужели открыта охота на Грига? Это он сражался с агентством Брюс, а может, кромешники нашли доказательства причастности Грига к убийству Элен? Тогда почему Ленинградская позволила врагу подобраться вплотную? Сколько вопросов раздирало мозг, сколько эмоций рвало душу в клочья. Если Григорий убил Элен, разве не должна я теперь отомстить? Воспользоваться его отключкой и вышвырнуть со своей территории? Самойлов поможет, я в этом уверена. Он сделает это с садистской ухмылкой. Стоит только отдать приказ, и тело наследника ордена Субаш полетит за ограду балкона с высоты в 115 метров, если от общей высоты гостиницы вычесть зеленый шпиль со звездой. Такой полет и приземление не выдержит и чаротворец. То-то Фролов внизу обрадуется подарку. Экспресс-доставка, сервис на уровне, система Хилтон во всей красе. Но пусть прошел всего день с небольшим, чувства и мысли успели рассыпаться колким стеклянным дождем сломанного калейдоскопа, а теперь сложились иначе, в новый цветной узор. Моя преданность и любовь к Элен стали частичкой прошлого. Я тосковала по смешливой девчонке, всегда готовой на любой кипиш и тянувшей меня за собой. Та девчонка не предавала дружбу и потому была так дорога. Что же до новой Элен? Эту девушку я не знала. Мутация вывернула ее душу, подменила моральные принципы. Убийство матери, попытка продать как десерт на свадьбу подругу детства. Всему находилась причина и достойное оправдание. Ах, Аля, разве могла я иначе? Да, черт возьми, ты могла. Хотя бы рассказать, не быть лицемеркой, не предавать то, что осталось. Так зачем же мне мстить за нее, с какой стати? Если Воронцова признают виновным, пусть отвечает перед законом. И то я подумаю над вопросом, выдавать его кромешникам или нет. Пусть живет в Ленинградской, как Джулиан Ассанж сидел в эквадорском посольстве. Размещу с удобствами, напою, накормлю, а захочет расплатиться – возьму натурой. Предоставить убежище наследнику ордена, богатого тайными знаниями и кладами петровских времен, не такой уж плохой стартап для со-здания Ленинградской. А если Грик убил мою бабушку? Вон Самойлов скрежещет зубами и ритмично гремит костями, словно чокнутый барабанщик. Ненавидит Грига и гадать не нужно. Из френча выпрыгивает, чтобы показать: Воронцов – опасный преступник, подлежащий уничтожению. Дай волю безумному генералу, он бы костер пожарче развел из собрания сочинений Маркса. Аут-де-фе для чернокнижника. Тоже мне инквизитор. Порождение террора 30-х годов. Я склонилась над Григом, пощупала пульс, коснувшись жилки на шее. Так боялась почувствовать мертвенный холод, превративший в статую сильное тело, что едва не заорала от радости. Потому что Григорий был жив. Дышал ровно и излучал такое тепло, что к нему хотелось прижаться покрепче. Не собирался он умирать. Просто спал в безопасности на балконе, утомленный недавним боем. Интересно, кто его тогда стал? Вряд ли Фролов и курсанты бюро. Я отвела в сторону волосы, любуясь его лицом. Таким спокойным в эту минуту, светлым, почти доверчивым. Кончиками пальцев провела по щеке, коснулась уголка губ, мой прекрасно опасный принц слегка улыбнулся в ответ. Ему снилось что-то хорошее, доброе, в отличие от мира вокруг, от судьбы, протащившей сквозь революцию, каторгу, две войны. кем он был в той давней реальности, блестящим молодым кавалером? Софи говорила, Грик играл на рояле, виртуозно владея клавишами, как теперь, 6 струнами электрогитары. Талантливый музыкант, офицер. Как случилось, что он стал пугалом для кровожадной изнанки Москвы? Ведь его считали исчадием ада, монстром в личине обычного парня. И почему мне совсем нет дела до того, кем видит его Фролов? Если кромешники и командор попытаются подняться наверх, не пускать. Я сказала это вслух, не веря себе, не веря в себя и в магию слов. Но гостиница ответила гулом лифтов, рыком львов и щелчками электронных замков дверей. Никто сюда не войдет без моего разрешения. Я впервые прочувствовала всю магию, гранитно-бетонную мощь доставшегося мне союзника. Бюро кромки не сможет сюда пробиться, потому что теперь за моей спиной высился шпиль сталинской башни. Знал ли Фролов об этой квартирке? Здравомыслие подсказало, что нет, доступа не получил, иначе агентство Брюс давно бы забрало тело Самойлова. И не действовал бы сейчас генерал издевательским скрипом на нервы, лежал бы покойно на Ваганьковском кладбище, а то и под Кремлевской стеной. Значит, здесь над рельсами и вокзалами, на перекрестье многих путей, Грик Воронцов в безопасности. Теперь я его защищаю, спасаю от неприятностей. От такой метаморфозы с ума сойти можно. Я легонько коснулась ключицы, осторожно потрясла за плечо. Воронцов лишь слегка покачнулся, падая в мои объятия. По спине прошла волна адского жара, потом набежали ледяные мурашки. При мысли, что пока он лежит без сознания, я могу трогать его где хочу, все лицо покраснело, как вареная свекла, потому что хотела я много где. «Спокойно!» – свистящим шепотом я приказала сама себе. «Без маньячества и насилия. Не настолько все плохо в твоей личной жизни, чтоб привязывать Воронцова к кровати». Стоило это озвучить, как разные сладострастные образы заполонили сознание и так помутненное случайной близостью. Мне хотелось его объятий, поцелуев, бредовых признаний, жарких стонов и страстных хрипов, заменяющих слова любви. Так хотелось, что жгло изнутри и раздвигало колени. «Он убийца бабушки? Да плевать! Какое мне дело до разборок прошлого? Кто я, героиня китайской дорамы, чтоб идти с мечом на обидчика?» Впрочем, до жаркой постели, к которой можно привязать Воронцова, было до обидного далеко. Как минимум 10 шагов по балкону, вся гостиная и половина спальни. Как я его донесу на себе? Вот этими слабыми ручками, не державшими инструментов тяжелее скрипки? «Генерал, не поможете мне?» Почему-то верилось, что скелет Самойлова готов к переноске тяжестей, словно бывалый грузчик. Сергей Сергеевич показал рукой, будто сбрасывает Грига с балкона. Тот самый небрежный жест, о котором подумалось минуты раньше. «Нет», – жестко ответила я. «Хочу отнести его на кровать и оказать первую помощь». Самойлов звонко прищелкнул челюстью и отступил в гостиную. «Ну и ладно, ну и подумаешь». Я вспомнила, как в фэнтезийных дорамах хрупкие китайские женщины в неудобной обуви и одежде волокли мужиков на спине, при этом мило беседуя с ними и присматривая за детьми. Героические времена, достойные подражания. Так неужели русская баба, та, что коня на скаку остановит, на кой ляд жеребец ей сдался, было интересно со школы, уступит хоть в чем-то азиатским красоткам? Закинув безвольную руку Грига за шею и на плечо, я попыталась встать, увлекая его за собой. Неожиданно получилось проще, чем рисовало воображение. Казалось, во мне вместо костей хрустнул стальной хребет ленинградской. Я впитала ее исподнюю силу, сама сделалась будто свая, несущая груз в 1000 тонн. «Что мне, Григ Воронцов, так?» Пушинка перекинул на плечо и забыл, наслаждаясь московскими видами. Но Грик был выше, и это мешало. Его ноги волочились по полу, оставляя лиловый развод на граните, и его обнаженные руки, безвольно свисавшие мне на грудь, то и дело цепляли разные точки, чем заметно тормозили процесс. А еще мягкая грива волос и дыхание, согревавшее щеку. «Адекватнее, дорогуша», — вновь приказала я. «Парень изрезан каким-то гадом, нужно осмотреть его рану. Пока слюни пускаешь до непристойности, он истекает кровью». Самойлов преградил путь в гостиную, изображая пиратский флаг. Руки крестом под скрипучим черепом. Мол, не пустит скотина во френче ни за какие ковришки. «Ты не пройдешь!» «Тоже мне Гэндальф». Я отшвырнула скелет генерала небрежным жестом руки. Даже не заметила, что сотворила. Кажется, и не коснулась вовсе, но его откинула в сторону, едва на косточки не разметала. И правильно, потому что нефиг. Какой дурак препятствует девушке, волокущей в кровать любимого парня? В том, что я всерьез запала на Грига, сомнений, увы, не оставалось. Я тянулась к нему каждой клеткой кожи и кайфовала от прикосновений, тонула в его ароматах и буквально растворялась в рассерженном гуле дикого осиного роя. Казалось бы, эти звуки должны раздражать и внушать тревогу, но я беспокоилась лишь о Григе, тащила на себе, как подорванная. Бережно уложила в постель, пристроила голову на подушке и едва смогла разжать руки, отлипнуть от рельефной фактуры пресса. У постели обнаружился таз с водой на специальной подставке. Гостиница легко отзывалась на сумбурные приказы со-здания. Я торопливо смочила губку и провела по животу Воронцова. Кто его ранил и чем? Насколько опасен порез? Черные перья татуировки, покрывавшие плечи и спину Грига, казалось, меняли свое положение, колыхались от прикосновений. Мои розы тянулись к перьям, норовили вырваться из-под браслета, оплести, оставить себе. Тебя боятся исподы Москвы и вдовесок агентства Брюс. Как ты вообще исхитрился пораниться? Ворковала я, отжимая воду, лиловую от исподней крови. Я, конечно, мечтала затащить тебя в спальню, но не на своем же горбу. Еще раз провела губкой по ране и застыла, оцепенев. Никакого пореза не было. Не осталось даже приметного шрама, потому что остатки рубца торопливо втягивались под кожу. Вся эта кровь и рваное мясо оказались акварельной обманкой, сошедшей с тела от теплой воды. Григ в кровати от души потянулся и, не выдержав, рассмеялся. «Ну, здравствуй, девочка из метро! Твоя первая мысль была самой здравой. Обойдемся без насилия, хорошо?» И так облапала без стеснения. Чаротворец приподнялся на локте и насмешливо скалился во весь рот. Я схватила с подставки тазик с водой и одним хорошо рассчитанным махом опрокинула на мерзавца.